Пора. Я симулировал, что что-то пошло не так. Комнату тряхнуло. Мам, что-то пошло не так, и у нас теперь намного меньше времени. Мне плевать, что случилось, как и почему, возразила Мирапа. Я знаю одно. Я остаюсь. Мне тут сообщили, что скоро все нехило рванет и тебя при любом раскладе затащит назад. Ну не совсем скоро. Назад, в 1926, на кладбище, под камень, сказала Мирапа, закрыв глаза. Не хочется мне, Том. Лучше бы я про это не знала, страшно знать такое. Голос ее замер, она уткнулась лицом в ладони, да так и застыла. А может, предложила она, и я увидел в ее лице какой-то безумный запал. Я же теперь здорова, пошлете меня назад здоровой, я встану и утру могильщикам нос. Пойду в лютный продавать ногти и волосы, как-нибудь скоплю на палочку, а там можно и посудомойкой в дырявый котел. Только заберу тебя из приюта. Или, я ведь чистокровная, приведу себя в порядок, найду какого-нибудь богатого полукровку, что хочет породниться с чистокровной, и здравствуй брак по расчету. А может, это все невозможно, отрезал я. Ну а если, мам, ты все разрушишь? Что, все, связь вещей, ход событий, жизнь, всю систему того, что есть и что было, что мы не вправе изменить. Я могу умереть на прошедшей войне, твои внуки не родятся. Кроме того, я не всемогущ. Если я попытаюсь вас спасти, сюда явятся невыразимцы и Авроры. Всех я не убью, только сам умру. Но я все равно буду сражаться. Не надо, сказала она. А если я убегу и вернусь без твоей помощи, Том, хроноворот у них под контролем. Нам не выйти из этого помещения. Они решились на эксперимент, но держат его под контролем. Прости меня, Том. Очень не хочется умирать. Ох, как не хочется. Особенно когда знаешь, ради чего жить. Я подошел, стиснул ее руку. А ты смотри на это так. Тебе удалось небывалое, выиграть у смерти несколько часов сверх срока. Подумай об этом, и тебе станет легче. Спасибо тебе. А ты не слишком издержался? Есть чем кормить семью? Есть. Не переживай за меня, серьезно ответил я. А сейчас настанет момент, ради которого все задумывалось. Я так хочу сделать для тебя что-то, чтобы скомпенсировать свое отсутствие рядом с тобой. Кое-что ты можешь сделать. Обряд материнской защиты. Я никогда об этом не слышала. И я посредственная волшебница. И палочки у меня нет. А у тебя есть? Я показал одну из своих палочек. Тебе ничего не надо делать, только искренне пожелай мне помочь, невзирая на свою смерть. И капни на зеркальце кровью. Руны я уже нарисовал заранее, прикрыв штукатуркой. Ничто не надо пускать на самотек. Кроме того, мне не нужна стандартная защита крови, Альбуса ее пробьет. Она поранила палец о вилку и испачкала кровью зеркало. Потом в комнату вошел один из моих големов, что был человекоподобным и носил одежду невыразимца. Он поднес ей флакон с зельем. Она тут же выпила. Ее состояние стало стремительно откатываться на прежний уровень. «Прощай, Том!» — крикнула она. «У тебя глаза отца!» Почти мгновенно она упала на пол. Руны в комнате засветились. Сначала я увидел это магическим зрением через штукатурку. Потом штукатурка начала растворяться. Чем хуже становилась Мирапе, тем лучше, мне. Я подал Элисону сигнал. Белла или Стринджи не дадут ему ступить. Хлопок. Мирапа исчезла. Мирапа оправилась в прошлое, чтобы оказаться там и тогда, откуда мы ее взяли. В том же самом состоянии, в той же одежде и с теми же бактериями. Что бы я сказал Альбусу при встрече? Она получила все, что хотела и умерла. Немногим так везет. Я корчился на полу. В комнату вошли мои новые големы и стали заталкивать меня в котел с зельем бирюзового цвета. Что-то слишком часто я варюсь в собственном соку. Минут через 15 я вместе с воскрешающим камнем вылез из варева и отправился на один из полигонов. Самое время кое-что проверить. Вспоминая свои ощущения после Освенцима, я пробовал колдовать светлую магию. Ничего не получалось. Нет, жертвы не напрасны. Каждая жертва приближала меня к цели. Если долго биться, можно разбить, обычно, голову, но иногда, стену. Я, самый искусный темный маг, не стесняющийся в средствах и имеющий воскрешающий камень, но этого мало. Кровь всему будет ответом, кровь любящих тебя, кровь Барти, кровь Беллы, кровь Дельфи, кровь Мирапы, их кровь в моих жилах, а кровь – это магия, усилие воли, и даже не заклинание, метаморфизмом меняю структуру руки, и мою руку покрывает моя кровь, творю заклинание, что я пробовал сотни раз. С моей руки в мишень устремляется стрела света. Полигон заполняет мой смех. Нет, я не сошел с ума. Наконец-то, После стольких лет напряжения у меня получилось. Правой рукой я наколдовываю черный сгусток, левой, пронзительно золотой, и кидаю это вперед. Удивляясь, как тренируется Альбус, я через полчаса подбираю режим. Моя первая песня «Света и тьмы» сносит мишень. Бывали у меня в жизни счастливые моменты, но сейчас, получить светлую магию, которая не угаснет от тьмы, светлую магию, которую можно использовать без оглядки. Конечно, не все так хорошо. Моя светлая магия минимум дважды дефектна. Я могу колдовать ее, лишь используя свою кровь. Похоже, я единственный в мире светлый маг крови. Альбуса инфаркт хватит. А во-вторых, часть светлых заклинаний нельзя колдовать кровью. Нет, я не стал вмиг великим светлым магом. Сила, как цветок, ей нужно время, чтобы распуститься. Но уж самое простое, объединить светлое и темное заклятие, чтобы размазать Дамблдора, если вдруг все остальное не сработает, я смогу. Я пустил в полигон Беллатрису, чтобы показать ей свой успех. А то мало ли, решит в бою, что я Альбус под маскировкой. Повелитель, пообещайте мне, что убьете Дамблдора, даже если заденете меня, приказали мне. Вообще, изначально планировалось, что я сражаюсь, ты сидишь с детьми под Фиделиусом, но если уж так хочешь. Бартис Дельфи по поддельным документам отправился в Новую Зеландию, остальные сосуды я спрятал среди детей семей Маглов в тех странах, где мы заключили перемирие, один под Фиделиусом с Эдвардом. Я же обещал, ты будешь в центре событий, мы с тобой встретим Альбуса у нашего родового источника, а насчет площадных атак, только в самом крайнем случае, и только ради наших с тобой детей. На меня посмотрели влюбленными глазами, но некогда. Мне еще надо сделать часть Гарри Кристражем, потом закончить последние приготовления, расставить заложников, допустить утечку, диктуя Долохову письмо. Я 7 под Хроноворотом беседовал с Долоховым. Легилименцией и сывороткой правды я его заранее проверил. Антонин, начал я, обойдемся без всех этих лордов, слизеринов и прочего уважения, которые, я знаю, ты испытываешь ко мне. У меня к тебе один приказ. Ты должен стать заговорщиком. Прямо сейчас. Против кого, повелитель? Поинтересовался Долохов. Против меня, улыбнулся я. А какого хуя мне это делать? Немного возмутился в нецензурном плане тот. Как зачем? Удивился я. Смотри, из-за меня тебе не дает Елена. Ты был лидером боевиков до тех пор, пока незнамо откуда не появился я. Приехал какой-то наглец, это я о себе говорю, и лишил тебя власти в своей группировке. Мало того, от бизнеса с маглами, о котором все знают, забираю себе больше, гораздо больше, чем ты. Землей распоряжаюсь Мордрит как отдал Елене, а та оборотнем. Маглов не пытаю как надо, без повода. Тебе отказал в повышении. Ты только заявление напиши, прямо сейчас, я откажу. И публично попроси меня об этом. Можешь с Белой поконфликтовать. Я ее уже предупредил. Альбуса никак убить не могу. Если мало, то еще парочку причин придумай. А что я с этого буду иметь и как я буду осуществлять свои коварные планы? Спросил Долохов с улыбкой. Иногда забываю, какой у меня контингент работников. Скоро так будут на первом курсе Хогвартса общаться. Иметь будешь много, успокоил я Долохова. Альбус убьет меня, ты получишь Елену, а сделаешь все просто. Сдаешь меня Дамблдору, тот убивает меня бузинной палочкой. Потом ты остальным говоришь, что спасал лорда от страшного убийства, но не успел. Судьба у господина такая, умереть в расцвете сил, молодости и красоты. Ты начинаешь жутко печалиться и собираешь пожирателей. Горько вздохнув, они выбирают темным лордом тебя. Жена моя шляется незнамо где, наследника у меня нет, какие преграды. А потом ты начинаешь пожинать плоды своего гениального предательства вместе с Еленой. Вы бессмертны, вопрос только в том, когда вы вернетесь. А умирать я буду очень болезненно, я допускаю, что вы сумеете предателя достать с того света, если я успею самоубиться. Пожиратели не поверят, и инородцы лидером местные не изберут. Местные снобы, что Малфой, что Лестриндж, никогда не признают меня. Тем более, темным лордом становится по праву силы. Елена с Беллатрисой будут на пару меня пытать. Кэрол будет подносить им инструменты. Бёрк и Силвин передерутся из-за фрагментов моего бренного тела. Барти души спасительными речами уничтожит мой разум. Не поверит в это, повелитель. Поверит, усмехнулся я. Про внутреннюю кухню мало кто знает, а тут еще сила любви замешана. Тем более, я допущу еще ряд утечек, и Альбус почувствует, что я там. Может быть, сказал через минуту Антонин, Темный лорд обижает своих вассалов, я давно точу на него зуб. Повелитель, это может сыграть. Кого будем резать? Когда? Этот ведь почти нормальный. У меня не вассалы, а сборище маньяков и садистов. И это хорошо. Можно было еще Малфоя использовать, но в честность Малфоя и в его любовь к чему-то помимо денег никто из англичан бы не поверил. Получив долю доходов в свое полное распоряжение, он стал настолько лояльным мне, что иногда мне становится жутко. Нельзя так любить деньги, нельзя. Особенно нельзя быть таким верным тому, кто помогает эти деньги зарабатывать. Ему в принципе никто не поверит, да и боюсь, что при угрозе моей безвременной смерти Люциус начнет убивать всех, кто был поблизости от моего тела и не спас мою бренную тушку. Надо будет его чем-то потом занять, у меня как раз есть идея. Тех, кто хочет лишить нас наших доходов. Партия Альбуса. Ни себе, ни нам. На куски их рвать буду. Прошипел Антонин почти на змеином. Где они? Я им устрою 1918 год. Это наши маглы, а не их. Я на них натравлю оборотни, и те их зубами сгрызут. А что ты думал, я своих предложу убивать? Я смотрел на почти тихо беснующегося Долохова. Это заразно. Нельзя так любить благополучие, достаток, уважение и все остальное. Вот Альбус Дамблдор, стоик, умнейший человек. Семья погибла, орден Феникса уничтожен, с должностей сместили. Дамблдор вздыхает и равнодушно принимает всевозможные удары судьбы. Сгорел Невилл, да черт с ним. Я его по-доброму убил, я ни в чем не виноват. Поссорился с гоблинами, бывает. Снейп предатель, тоже хорошо. Пусть лучше изменяет мне и ордену Феникса, чем Лили. Хотя нет. Последние два пункта еще для Альбуса не очевидны. «Хватит», — приказал я, — «что ты так разошелся? Ну хочет Дамблдор со своими недоумками сделать нам эпическую гадость, так в чем проблема, в чем неожиданность? Пусть делают, кто предал?» — прохрипел бледный от ярости Долохов. «Я», — сознался я слил им часть информации, ловить будем на живца. Долохов резко успокоился. Пара минут размышлений, и он посмотрел на меня с улыбкой. «Вы подставляли мертвого Рудольфуса Лестринджа?» – поинтересовался Антонин. «Я его не подставлял», – жестко сказал я. «Он сам сглупил. Я не допускаю предательства своих слуг. Я вмешиваюсь до того, как они решатся на это. Ты единственная кандидатура, которая может грамотно разыграть партию, которой поверят всякие нехорошие личности вроде Альбуса. В темную тебя сыграть невозможно, да и не нужно». Поэтому я и затеял сегодняшний разговор. Ты в игре или как? Конечно, оскалился Антонин. Кого я должен ждать для налаживания контактов? Я 8 говорил с Долоховым, но занимало меня не это. Я 9 работал. Почему только у Альбуса есть рука-протез? Найду донора для руки и сделаю себе руку-крестраж. А что, какая цель у крестража? Жить. Где крестраж будет в большей безопасности, чем всегда со мной? Нигде. А Альбус? Так давай его убьем. Ты и я, в одной лодке. Пора работать. С 31 декабря 1926 года. Миропагон С. Миропа, борясь с жаром, болью и магическим истощением, вдоль коридора шла по стеночке. Она хотела увидеть своего маленького сына в последний раз, но ее нашли. «Мисс!» — крикнула кто-то из магловских женщин. «Да», — сказала она, борясь с болью и кровотечением. «Ну и напугали вы нас, мисс!» «Мы уж думали, вы исчезли из палаты». «Исчезла? Где вы пропадали?» «Где? Где пропадала?» Ее вели по грязным коридорам, она покорно шла, голова затуманивалась. Все словно куда-то плыло. «Если бы я и сказала вам, где, все равно вы не поверите. Мне нужно было в туалет. Вот и ваша кровать, напрасно вы встали. Туалет, сейчас принесу. Вы слишком взбудоражены. Вы думаете?» Пробормотала Миропа. «Так это был сон?» «Может быть, хороший сон». Она опустилась на свое смертное ложе, от которого исходило слабое чистое веяние уготованного ей конца, близкого конца, пахнущего грязью. Едва она коснулась кровати, как уснула, ее дыхание оборвалось. Смерть поглотила ее. Конец пов Миропагонт. В магической Англии в 1984 году лицом, пожелавшим остаться неизвестным, был основан благотворительный фонд Миропагонт. Также появился памятник самой Миропы, на взгляд обывателей слишком уродливый. Идут годы, на могиле Миропагонт опять и опять появляются цветы. И казалось бы, что тут странного, ведь многим помог этот фонд. Но эти цветы появляются каждую ночь, будто с неба падают. Огромные, красно-голубые, и ни один ботаник не может сказать, где такие растут. Цветы пламенеют, искрятся прохладными удлиненными лепестками, они словно красное и голубое пламя. Пов Альбуса Дамблдора. Альбус в сотый раз проверял письмо и воспоминания от Антонина Долохова. Может, недавно сделанный волшебный глаз барахлит, слишком просто, словно в ловушку зовут. Однако все было похоже. Пожиратель смерти, почти как Снейп, просил его убить Волан-де-Морта и его ребенка, а женщину, Елену, оставить для себя. Елена. Сложный вопрос. С одной стороны, никакой Елены нет, никто не видел одновременно в бою лорда и его ученицу, это просто странная игра Волан-де-Морта. Но с другой, Снейп приносил новости, что видел Елену в то время, пока Волан-де-Морт был в картине. Зато теперь он знает, где и как приложить свои силы, и представляет, что, вернее кто, является седьмым крестражем. Очень хотелось посоветоваться с Фламелем, но зачем? Тут половина первокурсников Хогвартса скажет, что его нынешний план, бездарен, чудовищен, бессмысленен и состоит почти из одних «если». Даже на фоне предыдущих планов, Альбус допускает, что Фламель при личной встрече сумеет его переубедить уйти вместе с ним в новый рассвет. Нет, он нужен здесь. Он уже разработал схему ритуалов. Единственное, что его смущало, что делать потом, когда у него будет сил не меньше, чем у Волан-де-Морта под Азкабаном и усиленная, но и умирающая бузинная палочка. Он всегда думал, что мысли могут быть какие угодно. Мысли ничего не значат, пока они не превратились в поступки. Но сейчас ему было физически больно думать. Посадить пожирателей в тюрьму, сразу после его смерти их выпустит. Убить их всех, Геллерт бы оценил. Но Геллерт показал, как точно не надо делать ни при каких обстоятельствах. А еще он точно знал, в доме Лестринджи он допустил непростительную ошибку. Людей нельзя убивать, кроме, быть может, Волан-де-Морта. Проблема в том, что он даже сейчас видел путь к победе. Для этого всего лишь надо переплюнуть в жестокости Гриндевальда и Волан-де-Морта. Некоторые считают его святым, ошибаются. Он прекрасно видит соблазн легких решений, планов, рожденных с одной целью – не напрягаться. К нему тоже иногда стучится тень Гриндевальда, самого лучшего пророка всех времен и народов, преследующая всех политиков, нашептывающая превратить народ в неисчерпаемый расходный материал на пути в личное бессмертие или к славе. И дело тут не в дискуссии о роли личности в истории и о цене вопроса. Даже если бы Гриндевальду удалось достигнуть успеха и поднятая на дыбу Геллертом страна была бы экономически и магически модернизирована и стала сверхдержавой размером с земной шар. Дело не в известной метафоре, что Гриндевальд дал Германии своих демонов, которая является квинтэссенцией намеренно примитивных и циничных представлений о его заслугах перед страной и народом. Все эти разговоры вторичны и не время для очередного обострения. Даже сейчас в определенных кругах Гриндевальд в глазах многих является воплощением идеального правителя, обладателем неотъемлемых качеств народного руководителя, вождя, герой, что сам шел в бой, что не боялся запачкаться, что ничего для себя не брал. Нагляднее будет представить, что Гриндевальд победил или просто посмотреть на его пропаганду изнутри. Мифология о Гриндевальде сформирована властью, начиная, как известно, с самого Гриндевальда, лично правившего курс истории. Это сознательно сконструированный образ, предназначенный не только для одного носителя власти, но для воспроизводства, для политического наследования. Именно в этом его особенная опасность и бессмысленность. Это политический миф, как правило, предназначенный исключительно для того, чтобы снова и снова пытаться стать реальностью. Миф состоит из множества важных частей. Самая первая из них – это отретушированная и местами просто переписанная биография вождя, по прочтении которой возникает образ солнца без пятен. Геллерт одним из первых магов века реализовал принцип непредсказуемой истории, переписав сначала свою личную биографию, затем историю захваченной им партии, а потом историю всей страны. На мир сил не хватило. В этой сказке о Геллерте воплощена матрица единственно верного выбора, при которой все другие варианты развития истории представляются абсолютно катастрофическими, вызывают панику и паралич воли. Особое место занимает фактор страха. Страшно потерять отца народов, страшно остаться без мудрого вождя, страшно не видеть поводыря. Это все превращает народ в стадо, успокаивающееся только при виде указывающего перста. Геллерт закрепил представление о неразумности народа как ведомой толпы, обосновывал неизбежность существования врагов вождя, которые очень показательно называются национал-предателями и полностью оправдывает их моральное и физическое уничтожение, как персональное, под личным прицелом, так и массовые. И если уж все равно убивать, почему бы не использовать с пользой? Покормим демонов. Именно Геллерт сформулировал тезис о том, что борьба обостряется по мере приближения общего блага. Геллерт делал из народа полуполицейского, одна из главных задач которого – искать врагов и доносить на них, инициативно проявлять бдительность, публично требовать смерти бешеных псов. В результате удалось сделать из народа карателя и садиста, полностью оправдать насилие как главный инструмент управления государством, страной. Уничтожение политических конкурентов, грабительское отчуждение собственности, ликвидация целых сословий и народов, заливание кровью провалов на фронтах войны представляются не только оправданными, но и необходимыми жертвами, когда жертвователь вызывает благоговение, а его жертвы – либо презрение и ненависть для врагов, либо смиренное сочувствие и сострадание для павших на войне. Сам Геллерт заранее оправдывал массовую гибель миллионов людей, как неизбежные и необходимые народные бедствия. Он формулирует участь народа как главной жертвы, но публично, главного предмета заботы власти. Убитые молчат, а оставшиеся в живых должны быть счастливы. Полностью оправдывает отсутствие свободы как основы общественной жизни. Согласно концепции, народ свободен любить вождя, служить вождю, преклоняться перед вождем. Других свобод не существует. Полностью оправдывает отсутствие свободы совести, свободы убеждений, права выбора. Государство поселяется внутрь каждого отдельно человека и оправдывает уничтожение любого, в ком государство не прижилось. Миф о Геллерте основан на тотальной государственной агитации и пропаганде. Он предусматривает ложь во спасение, создание перед народом идеальной картины жизни, при которой вера в счастливое и настоящее становится священной обязанностью каждого, а усомнившихся ждут концлагеря, пытки, смерть. Сам Геллерт развращает культуру идеологией. Он делит произведения искусства и культуры на две категории – правильные и неправильные, полезные и вредные. Первые поощряются, вторые уничижаются и часто ликвидируются вместе с их авторами и носителями. Построенная на предположении материального благополучия, концепция Геллерта способствует нищете и уменьшению производительности труда. Полностью обесценивается личное значение труда. Труд может быть только для родины, для партии, для вождя, но не для самого человека. Оправдывает массовый подневольный труд роль народа как рабочей силы, которую нужно научиться эксплуатировать. Чем дешевле, тем лучше. Тех, кто хорошо работает, в стране ненавидят. После этих трудовых подвигов для всех поднимаются обязательные нормы выработки. Сам же вождь, допустим, Геллерт, это сказка о тотальном управленце, сверхчеловеке, носителе сверхразума и сверхталанта. Правитель в этом государстве получает моральное право на все, в первую очередь на уничтожение препятствий на своем пути. Безумие представляется высшим проявлением разума. Государство, власть становится сверхценностью, полностью давлеющей над народом. Человек, не любящий власть, не может найти себе место в этой системе, он в ней не просто лишний или нищий, он в ней чужой. В идеале, либо пытаемый, либо мертвый. Отношение человека с государством выше отношений человека с человеком. Чужое преобладает над своим. Сама концепция предполагает полное извращение смысла слов, составляющих основу основ человеческой жизни. Хоть семья, хоть счастье. Вводится родственная ответственность за грех перед государством. Сын отвечает за отца. Оправдывает предательство ближнего своего и клятвопреступление. Оправдывает любые ошибки государства, любые ошибки власти перед народом, перед человеком. Власть получает право на ошибку, оправданную самим фактом ее высшего по отношению к народу статуса. При этом снимается с вождя личная ответственность за любые ошибки и преступления, все они связываются в общественном сознании с подчиненными и злонамеренными лицами, явными и тайными врагами, показательные расправы с которыми укрепляют власть и авторитет вождя. И самое ужасное, подобное отношение гарантирует вождю место в истории навсегда, ведь страницы, пропитанные кровью, труднее других вырвать из летописи. Мгновенно из злодея и кровопийцы получается спаситель нации, из убийцы и палача, благодетель, чудесно спасший тех, кто чудом выжил сам. Миф о Геллерте, что позволяет ненавидеть народ и бояться его, но публично говорить о любви к народу, вызывает к жизни иллюзию о политическом бессмертии, в которое можно войти, управляя государством и народом живодерскими способами. Это оправдание бессмертия на пепле и костях. Миф о Геллерте, Это надежда политического подонка, мечтающего о всенародной и вечной славе, что полностью избавляет от совести. Это величие одного, стоящее на крови и слезах миллионов. И это величие должно вызывать у кровных родственников, невинно убиенных, слезы умиления и счастья. Главное, что должен понять носитель власти, возможности политического и личного обоснования, необходимости и полезности любого деяния. Но Эльбус смотрит на дело иначе. Этот путь просто кровавое лекарство от комплекса неполноценности, преследующего выродков и неудачников, полное уничтожение морали в политике, оправдание лжи и обожествление дьявола, разрешение считать свой бред, свою волшебную палочку, свой карандаш перстом истории, рукой судьбы. И это не просто миф. Это страшное искушение для всех, кто обладает властью или стремится к большей власти. Это искушение способно морально уничтожить любого человека, возжаждавшего возвыситься над людьми, снять перед этим человеком любые моральные преграды и обременения. Дорога жизни будет проходить через ад всевластия, но может быть обсажена райскими деревьями, которые растут на крови людей и плодоносят плодами тщеславия. Это не его путь. Только каков его путь? Министр магии, Корнелиус Фадж, публично назвал Дамблдора предателем и подонком. Фадж волен иметь любое мнение о нем, и даже его озвучивать. Но речь сейчас о другом, как в магической Англии не быть предателем и подонком. Какой пример дает стране правящая группа? Как стать уважаемым человеком в магической Англии? Примером для подражания, государственным мужем, таким, как Волан-де-Морт, окружить себя халуями и холопами, уничтожить свободу слова, уничтожить выборы, засесть во власти навсегда, напасть на слабые страны, которым не повезло, избегая сильных как огня, нарушить свою конституцию и отнять у стран жертв часть населения, сделать так, чтобы в ближайшие месяцы друзья стали миллионерами, захватить экономику страны, насадив в ней то ли бизнес, то ли мафию, поставив на руководство ими соратников. Ограбить население магловского мира, лишить маглов перспективы, загнав под точечные изъятия, врать всем, стране и миру во всем, всегда и везде, а еще, убивать и пытать людей, превратив врагов в ресурс, нечто вроде угля, а друзей в растения, польешь деньгами, растут, не польешь, вянут, вот и все, это и есть, как не быть предателем и подонком в магической Англии, Альбус думал, в этот раз он не станет убивать невиновных. Он вообще не станет никого убивать, и без разницы, насколько это будет трудно. Но Волан-де-Морт один ответит за все свои преступления. Он никогда не любил предсказания, но сейчас не нужно быть пророком. При помощи простой логики и анализирования фактов можно представить, каким будет будущее, если ему удастся его задумка. И это не давало ему покоя. Волан-де-Морт мертв. Темный лорд не ест, не пьет, не двигается, не колдует, не думает, не дышит, его сердце не бьется. Выставленная перед всем смертным человечеством мумия темного лорда – самое зримое и объективное свидетельство прекращения земной физической жизни Волан-де-Морта. И Волан-де-Морт жив, жив, потому что последствия его деятельности точно так же зримы и продолжают жить, растворены, как кровь, в почве истории, при температуре кипения впаяны в судьбы почитавших и ненавидевших его магов. Победила революция. Неведомое в магическом мире явление, ключевое слово в понимании философии и психологии деятельности революционеров, в переводе с латыни, просто переворот. Общество и государство магического мира под воздействием нечеловеческой воли Волан-де-Морта полностью меняли систему координат. Маги ломали и уничтожали предшествующие им общественные и государственные скелеты, разрывали живые связи, заменяя их плодами своего космического воображения, скоротечно и бескомпромиссно воплощаемыми в жизнь. Маги теперь – это люди, которые признают за собой право делать счастливыми себя, в том числе против воли других людей. На этом пути они перешагивают и отвергают сомнения, расстаются со многими простыми человеческими чувствами, отказываются от радости и слабостей. Маг – это сверхчеловек, супермен, герой. У него высыхают слезы, он чувствует себя мессией и воплощает в себе высший суд, заведомо пренебрегая судом человеческим. Маги – самые несчастные люди, но они не знают об этом. А если им это сказать, лишь рассмеются. Но их несчастье, их человеческая ущербность и обделенность рождают горе для подвластных им маглов. Люди слабы. Они часто сами возносят на пьедестал власти своих будущих губителей. Люди готовы снять с себя и отдать другому, всесильному лидеру, свое неотъемлемое право распоряжаться своей жизнью и судьбой, и с этой минуты люди отрекаются от себя. Судьбы магов печальны, все созданное их фантастической энергией оказывается смертным. Маги разных стран дерутся за наследие Волан-де-Морта, пожирая друг друга и переписывая, вслед за самим темным лордом, учебники истории, конституции, законы, сравнивая с землей могилы жертв, стирая с камней имена. Маги-убийцы рождают магов-убийц, разрушители порождают разрушителей. У новых магов всегда есть враги. Враги – это точно такие же маги, их зеркальное отражение, его неотъемлемая телесная часть. Все они мнительны, недоверчивы, жестоки, и не могут жить без темной магии. А еще маги нового мира – это люди на войне, потому что проводимый курс – это курс вопреки человеку. Это достижение цели любой ценой, ценой крови и ценой жизни, ценой души. Прежняя война с Гриндевальдом – это просто бездетная и бездуховная дочь нынешней, и возникающие на пепелище гражданских войн магов империи магов могут сколько угодно прикрываться бравурными маршами, мощными символами, торжественными пениями. Вся эта политическая косметика, подобно крестражу, только скрывает морщины и язвы реального грешного и смертного лица. Рано или поздно портрет гибнет, и лицо являет чудовище миру, чтобы вскоре погибнуть. Но маги нового мира сделали из своих родителей идолов, размножая их в тысячах бездушных и фальшивых статуй и бюстов, портретов и орденов. Они таким образом кланяются им, еще живущим или уже умершим, в верности с усердием воинствующей неподлинности. Плоды нового курса – это всегда коррозия искренности и апофеоз фальши. В магическом мире идет расплата. Расплата для всех, причастных и непричастных, виновных и невиновных, за неуважение к человеку, за безысходные унижения и несправедливости, за отрицание ценности и достоинства самой человеческой жизни. Теперь магами двигает уже не корысть, а отчаяние и месть. Все это течет по бурной реке ненависти. Волан-де-Морт в конце 20 века возглавил такой речной поток, самый жестокий за всю историю магической Англии. Поток длиною в 9 лет забрал тысячи жизней. Он выдохся вместе с создателем века назад и отпустил страну. Но дело Волан-де-Морта живет. Именем Волан-де-Морта Альбус Дамблдор умирал, победив Волан-де-Морта, бессильным что-либо изменить в перевернутом Волан-де-Мортом мире. Все уже принадлежало другим, не менее жестоким и не менее амбициозным политикам, но намного менее одаренным и аккуратным. Они взяли пример с учителя и пошли дальше. Так, как это понимали. Так, как были воспитаны самим темным лордом. Увы, жизнь не математика. Минус на минус дает большой минус. Но воздаяние Волан-де-Морту удалось. Оно не отпускает того и после жизни, там, где покоятся простые смертные, там, где душа человека находит успокоение и примиряется со своей судьбой. Волан-де-Морту, многократно презревшему чужие жизни, повредившему собственную душу, стала недоступна и личная смерть. Он принудительно пребывает в своем мавзолее, или пантеоне, или пирамиде, или саркофаге, уже мертвый, но все еще не бестелесный, и по-прежнему неприкаянный. Даже если оболочку уничтожить и возродить, он все равно возрождается этим же трупом. И это страшнее, чем пожизненное тюремное заключение, потому что это может длиться вечно. Темный лорд принадлежит темной империи как вещь, как раб. Когда строили вечный дом для Волан-де-Морта, то всерьез говорили о том, что темная магия откроет возможности для воскрешения мертвых, и тогда Волан-де-Морт вернется. Такое вот воплощение высшей власти нечеловеческого над человеком. Всесилие насилия, как понуждение к невостребованному существованию, как апофеоз искусственной жизни над естественной. Волан-де-Морт напоминает нам о вечном ужасе бессмертия. Оставьте его в покое. Подарите ему смерть. С трудом Альбус Дамблдор вынырнул из тяжелых мыслей. Его план неизменен. Его ждет последняя встреча с Волан-де-Мортом. Волан-де-Морту это не понять. Не понять, как можно уйти из власти ни вперед ногами и ни под гарантией преемника. Не понять, как можно уйти из жизни, не цепляясь за жизнь крестражами. Ведь куда уходить Волан-де-Морту, того везде ждет мутное, опасное будущее. И еще такие, как Волан-де-Морт, считают, раз уходишь, проиграл. Это верно, проиграл. Но это закон жизни, все когда-то проигрывают. Это нормально. Ненормально, когда власть бесконечна. Потому что такая власть – насилие над обычным ходом жизни. Бессмертия она не дает, только сеет иллюзии. Альбус уходит, пытаясь доказать, что перемены – суть свободы демократии. Волан-де-Морту этого не понять. Темного лорда ждет только-только гниение и распад, а ему пора делать ритуал. Бузинную палочку совсем не жаль, а вот мантию-невидимку и правда жалко. Примечание автора. Как не надо писать концовку. Ответ всем, кто обвиняет меня в сливе. Стёп. Посвящается всем тем, кто играл в Mass Effect 3. Волан-де-Морт напрасно взял на финальный бой воскрешающий камень. Едва он приблизился к Дамблдору, пошла странная реакция. Очнулся он в пустынном Хогвартсе. Рядом с ним стоял какой-то пацан. «Ты кто?» – спросил Волан-де-Морт ребенка, смахивающего на Гарри Поттера. «Я катализатор», – ответил малец. «У тебя три пути. Первый – уничтожение даров смерти и Альбуса Дамблдора. Ты можешь уничтожить Альбуса Дамблдора, но если у тебя мало очков, погибнуты все твои. Из воскрешающего камня выстрелит красный импульс. По земле пройдет волна, которая уничтожит не только Альбуса, но и все постройки, и людей. Обитаемые миры превратятся в руины, а вся магия перестанет действовать. Ты, Волан-де-Морт, будучи хозяином воскрешающего камня, тоже погибнешь. Второй путь – контроль Альбуса и даров. Ты, Волан-де-Морт, покинешь материальную оболочку, интегрируя свой разум в инфосферу и беря управление Дамблдором всемогущим. Воскрешающий камень выпускает зеленую волну, которая не наносит повреждений, но всех зомбирует. Синтез с дарами смерти и Дамблдором. Ты познаешь силу любви. Собрав последние силы, надо броситься в энергетический луч из воскрешающего камня, чтобы преобразовать всю жизнь в мире. Воскрешающий камень выпускает голубой луч, и теперь все занимаются не войной, а сексом. А в Сиксбале нет проигравших. «А что за очки?» – спросил лорд. «Зависит от числа твоих войск, индекса поддержки электората, и главное, спасешь ли ты Беллатрису. Что за ха? Авада Кедавра?» – говорит лорд, поля в Гарри. «Цикл будет продолжен», – отвечает Гарри, игнорируя Аваду. «Альбус заберет твою душу и использует ее для создания жнеца из темного мага». Глава 79. «Смерти нет». Пов Элисона Харриса. Элисон сидел в отделе тайны и в очередной раз наблюдал невозможное. Ситуация в магической Англии была очевидна. Белые фигуры проиграли партию, окончательно и бесповоротно. В прошлом сторонники Дамблдора, сейчас либо мертвы, либо нейтральны. Бывшие нейтралы стали теперь пожирателями смерти. А выжившие пожиратели смерти, короли магической Англии, хотя Волан-де-Морт и не дает им сильно куролесить, благо самые буйные умерли в боях, бывает. Те, кто не нравится темному лорду, либо исправляются, либо случайно умирают. Волан-де-Морт опаснее мешка голодных вампокнизлов. На последнем собрании пожирателей смерти господину пришлось удлинять стол. Булстрауды, Гринграссы, Фаули, Макмилланы. И это только самые родовитые, пополнение среди прочих было еще больше. Причина была проста. Рост экономики 4% в месяц. И никаких оснований, что в следующем году будет меньше. Вся эта картина имела только один минус. Несмотря на то, что белые окончательно проиграли, белый ферзь остался куролесить. Поражение Альбуса Дамблдора было предрешено, Волан-де-Морт вводил новых пешек быстрее, чем Альбус их ликвидировал, а еще копил фигуры. Время работало против его школьного соперника. Он был крайне высокого мнения об умственных способностях своего нового руководителя, но в случае с Альбусом Дамблдором блестящий фасад темного лорда давал трещину. Зачем торопить события? Победа неизбежна. Вместо этого темный лорд пожертвовал особняком Лестринджей. Мордрит с особняком, но столько трупов своих. Нет, политически Волан-де-Морт выиграл. Он доказал, что Альбус Дамблдор тоже убийца и умеет делать темную магию. И теперь у них есть доказательства преступления Альбуса Дамблдора в международном суде. Но помимо этого было показано, что в боевом плане Альбус Дамблдор не хуже Волан-де-Морта. А учитывая, что темному лорду после этой встречи пришлось менять тело, как это удалось Волан-де-Морту, на ум приходили только две идеи. Либо Крестраж, либо Филактерия. Обе при любом раскладе приведут к безумию. Однако темный лорд лично уделил ему немного времени и в ходе магической проверки продемонстрировал, что у того нет Крестража или Филактерии, что, безусловно, радует. Кто-нибудь другой на его месте порадовался бы особому отношению, но он отлично знал, внимание темного лорда опасно, как смерть. Вместо того, чтобы теперь точно залечь на дно, Волан-де-Морт решил повторить финт с домом-ловушкой. В этом шаге его смущало все, но больше всего то, что темный лорд слишком уж показал свои карты. Он не просто устроил засаду, Он устроил засаду в своем доме, у источника Слизерина. Зачем? Нет, защита дома была очень хороша. Его допустили только до проектирования внешнего кольца. Пожиратели из новеньких, оборотни, немного вампиров. Темный лорд серьезно обеспокоился тем, что в прошлый раз Дамблдор пришел незаметным, и в этот раз, помимо стандартных магических мер обнаружения, притащил несколько обычных и магически переделанных радиолокационных станций и все пространство вокруг своего дома, весьма скромного кстати, укутал несколькими слоями проволоки. Также местность была прикрыта трофейными артефактами Дамблдора, переделанными темным лордом для стабилизации от ядерного взрыва. Уже ходили слухи, что темный лорд немного переигрывает. Под всем этим великолепием, что напоминало концлагерь для самого себя, было три магических купола. Один закрывал земельный участок, а два других – постройки на этом участке. Дом и, вероятно, ритуальный зал. Основные силы находились в резерве и должны были являться по частям, чтобы не попасть под площадные атаки. Сил в это было вложено больше, чем в планируемую войну с магической Аргентиной. Ни один нормальный человек в столь явную ловушку никогда не полезет. Тем удивительнее было смотреть в хрустальный шар и наблюдать за происходящим. Альбус полез. И не просто полез. Альбус был сам на себя не похож. Не было разноцветной одежды, колокольчиков и прочего. Дамблдор пришел в простой серой мантии, без шляпы. А борода была посередине перевязана черной резинкой. Эллисон хотел протереть глаза, но потом вспомнил, что на нем как всегда маска. Он хотел потянуться к бутылке, но передумал. Нет, он не был алкоголиком. Просто это же Альбус. Аномалия. Ну что он творит? Хорошая новость была одна. Альбуса обнаружили, поскольку тот не стал прятаться. Происходящее чем-то напоминало бой у Азкабана, только наоборот. В этот раз Альбус в одиночку гонял всех. Приборы во второй раз в его жизни зашкаливало. Сам же Альбус парой оглушалок валил химеру, что невероятно даже для него, и одиночными чарами раскидывал пожирателей, не убивая их. Когда становилось совсем трудно, переходил с бесполочковой магии на пару взмахов бузинной палочкой, пробивая себе дорогу, и неумолимо шел дальше. Ему пытались что-то сделать, но Дамблдор был прикрыт многослойной защитой невероятной энергонасыщенности. От непростительных он защищался, погрузив себя в трансфигурированный прозрачный материал. Заклятия Альбуса летели причудливыми зигзагами, ища проходы между трансфигурированными щитами, а непростительные противника, только по прямой. Эллисон думал. Если у Альбуса все это время было абсолютное оружие, то почему он его раньше не использовал? Он представил, как Альбус сидит в кабинете, ест дольки и придурочно хихикает. Крестовая отвертка против Йети, нунчаки против оборотней, перец против Василиска. Гениально. Нет, Альбус не такой. Мозг сам выдал следующую картину. Альбус Дамблдор выкладывает пентаграмму из лимонных долек и призывает дьявола. Альбус, я уже 100 раз исполнял твои желания, и меня интересует вопрос, когда, наконец, ты отдашь мне свою душу, говорит дьявол. Понимаешь, душа это слишком дорого. Давай как в прошлый раз, моя коллекция шоколадных лягушек, не согласен. Тогда я отдам тебе самое дорогое, что у меня есть, мою разноцветную мантию, говорит Альбус. Каждый раз, когда я думаю, что ты идиот, ты делаешь подобные вещи и полностью себя реабилитируешь. Согласен. Божественная сила в обмен на твою мантию. Нет, даже для Альбуса это слишком. Но объяснить столь быстрый рост магии Альбуса Дамблдора просто нечем. Хотя, он считал себя ученым. Ученый опирается на факты, и если его оценка реальности противоречит фактам, то он должен сменить свою оценку, что может даровать поистине безграничную мощь. Дары смерти. Существуют ли дары смерти? Если существуют, то с удачей Дамблдора вопрос времени, когда они окажутся в его руках. Тогда понятна и спешка темного лорда. Но тогда Альбус Дамблдор не может проиграть. Не будем спешить. Если победит Волан-де-Морт, а он на стороне Волан-де-Морта, то все хорошо. Если победит Альбус Дамблдор, а он на стороне Волан-де-Морта, отделается 5-звездочной тюрьмой в худшем случае. А вот если победит Волан-де-Морт, а он на стороне Альбуса Дамблдора, то тогда ему будет очень больно. Что же победит, безмерная удача Альбуса Дамблдора или столь же огромное коварство темного лорда? Пока он думал, директор Хогвартса раскидал всех и прошел через внешний купол защиты над домом Слизерина, наколдовав свою собственную, воистину странную магическую сферу, под которую поместился весь участок. Поживем, увидим. Но что-то ему подсказывает. После этого боя в магической Англии будет как минимум на одного великого мага меньше. Конец по Феллисона Харриса. Идея снять Фиделиус с дома, заманить сюда Дамблдора, а самому стать хранителем Фиделиуса для места, где спрятан воскрешающий камень, ведь я не могу умереть. Похоже, оказалась ошибочной. Альбус перекрыл все пути к отступлению и в одиночку громил моих слуг. Я всерьез задумывался над тем, чтобы прекратить употреблять имя Дамблдора. При звуках этого имени все идет не так, как планировалось. Он должен был умереть, не дойдя до моего дома, заодно прихватив с собой всех своих орденцев, которых он даже не взял. Мы с Беллатрисой находились в ритуальном зале своего дома. В самом ритуальном зале над полом висела светящаяся сфера, которая показывала, как Эльбус привычно разносит всех. Беллатриса приняла мою внешность и командовала источником магии, дистанционно атакуя Дамблдора. Учитывая, сколько я провозился с маскировкой, она должна быть очень похожа на меня, я словно в зеркало смотрелся. В ритуальном зале было полсотни маглов, прикрытых защитой, одного из заложников, замаскировавшись как метаморфизмом, так и магией, изображал я сам. План был очень прост. Если Альбус все же сюда дойдет, пока он бьет Беллатрису, я бью его в спину. А что, отличный план. Она сама вызвалась добровольцем. Дети далеко и в безопасном месте. Под зельями, усиливающим ритуалом и на источнике силы она должна была задержать Дамблдора хоть на долю секунды. А я бы показал старику свой коронный прием. Видишь Волан-де-Морта? Нет, а уже поздно. Тяжелее всего было качественно замаскироваться, особенно с рукой крестражем, что чувствовала создателя рядом и пыталась выйти с ним на связь. Успокойся, убьем Дамблдора, и ты будешь жить долго и счастливо. Но под таким допингом Альбуса она не задержит. Придется использовать резервные планы. Наступала пора первого из них. Альбус Дамблдор подошел к самому моему дому, где сидели Лили с Гарри. На Лили я особенно не надеялся, но она должна, умирая, дать Гарри материнскую защиту, чтобы Альбуса развеяла потом. На случай, если не сработает, я начертил монструозный рисунок и замаскировал его. Смысл очень прост. При убийстве Гарри в пределах этого рисунка убившего ребенка развеет пеплом. При встрече Лили начала кидать в Альбуса заклинания. Тот сначала использовал аналог магической светошумовой гранаты. Если у противника есть магическое зрение, тот должен упасть с сенсорным шоком. А защиту от этого заклинания Альбус сбил. Но Лили продемонстрировала, что гриффиндорцы непобедимы. У нее нет магического зрения. Действие Дамблдора это то же самое, как если бы к кораблю приплыл аквалангист-диверсант и прикрепил магнитную мину с таймером. Только мина не прикрепилась, потому что корабль деревянный. На самом интересном месте связь прервалась. Когда Белла ее восстановила, оглушенная Лили валялась на полу, прикрытая защитными чарами от Дамблдора. Сам Дамблдор что-то колдовал над Гарри. «Давай уже, убей пацана, умри сам». Но Альбус все махал, сначала руками, потом бузинной палочкой. Неужели понял? Понял, что крестраж не мой, вряд ли. А вот понять, что крестраж не ребенок, а донорский череп в нем, ему вполне под силу. Почему именно череп? Потому что череп крестраж очень сложно извлечь из человека, не уничтожив при этом человеку мозг. Давай же, старик, крестраж не извлекаем, убей Гарри. Но не срослось. Новые защитные чары начали закрывать Гарри. Потом эта специфическая люлька нырнула под защитные чары Дамблдора. На что он рассчитывает? Вылечить потом, отправить кому-то бандеролью, сами разбирайтесь, или увидел мою ловушку. Проклятый старик совершенно непредсказуем. Ну почему он убил Невилла, а этого, нет. Он что, игроман, кости каждый раз кидает, дубль единиц, тебе не повезло, Невилл, умри, дубль шестерок, надо будет тебя спасать, тебе повезло, Гарри. Старик вылетел из моего полуразрушенного дома. Внешний купол, что он поставил, уменьшился уже раз в 10. Мои слуги прибывали и атаковали, и магии с министерства и Стоунхенджа били. Дамблдор начал махать бузинной палочкой. Я бы с радостью убежал, но все пространство под куполом было закрыто от перемещения, в том числе домовиков и феникса. Старик колдовал и колдовал, пока ритуальный зал со мной не покрыла снаружи сероватая сфера. Затем он начал ломиться в ритуальный зал. Очень быстро ему это удалось. Бедная Беллатриса. Убить старик мог бы ее мгновенно, но он быстро оставил ее без защитных чар, а потом из бузинной палочки в мою жену ударил грязно-серый луч. Причем это было самое магически затратное заклятие, которое я видел за всю свою жизнь. В нем было в несколько раз больше магии, чем во мне, даже с учетом всех усиливающих ритуалов. Сам я ждал момента. Не сейчас. Луч секунду упирался в тело Беллатриса и впитывался. С удивлением я обнаружил, что перестаю ощущать магию Беллатрисы. Едва Беллатриса лишилась магии, старик перестал обращать на нее внимание, небрежно оглушив и наложив на нее бесполочковые чары, которые стали заключать оглушенное тело во все новые защитные заклинания, а сам повернулся в направлении предполагаемой атаки, спиной ко мне. Дело в том, что я не сказал Беллатрисе всей правды. Она была уверена, что пока отвлекает Дамблдора, я нахожусь с Нагайной в привязанном к ритуальному залу кармане с расширением пространства, чтобы его атаковать. И сейчас в воздухе возникла Нагайна, которая притащила сюда создателя моего крестража руки, что принял мой внешний вид. Тот был под Империусом и пытался заводить Дамблдора. Старик действовал на невероятных скоростях. Он легко оставил обе цели без магических щитов. В Нагайну полетело какое-то зелье, которое, едва коснувшись перьев, погрузило ее в сон. Сам муляж темного лорда получил то же заклятие, что и Беллатриса. Я видел это заклятие второй раз в жизни, но все равно пытался разобраться. Пора, ведь бузинная палочка занята, все полсотни магов-заложников, находящиеся в рунных кругах и прикрытые защитой, по моей воле мгновенно превратились в кашу. Сам я тоже старательно изображал из себя груду вывернутой плоти. Естественно, это было не просто так, кое-чему новому я научился. Повеяло холодом, словно из ниоткуда в ритуальный зал ворвался огромный демон, заполнивший почти весь объем, серо-зеленый дым устремился к Дамблдору. Каждый из маглов жертв был носителем гоблинских лезвий, иногда отравленных, и все это богатство полетело в Дамблдора. Я верил, тот может умереть прямо сейчас. Нет, произошли хорошие новости. Бузинная палочка Альбуса заискрила, словно кожа при солнечном ожоге. С тела Альбуса стали слезать фрагменты какой-то прозрачной ткани, но все-таки Альбус сдержал атаки, явно выигрывая у демона. Источник Слизерина окончательно замер, превратившись словно в фотографию черного пламени. Грязно-серый луч, упирающийся в тело якобы меня, иссяк. Я почувствовал волну ментального воздействия на цель. Не зря я вливал якобы себе часть своих воспоминаний, например, о переделке Аберфорта. Новое заклятие из бузинной палочки обрушилось на бедного мага. Я легко классифицировал это как заклятие памяти, только, даже не знаю, как это объяснить. Есть мост через Темзу, это обычное заклятие памяти. Вот сейчас Эльбус Дамблдор продемонстрировал золотой мост через Темзу. Я ужаснулся, что старик творит. Ведь любому известно основное правило магической дуэли. Быстро, экономично, качественно. Выбирайте любые два принципа при использовании заклинаний. Он уже вбухал столько энергии в неизвестно что. Если то, что Альбус показывал до этого, имело хоть какой-то смысл, то сейчас Альбус Дамблдор – волшебник нетрадиционной магической ориентации. Зачем ослаблять свою защиту прямо во время боя? Что он творит? Словно квинтэссенцию идиотизма, я видел, как Альбус Дамблдор тянется своей правой рукой к магу, над которым надругался. Больше ждать нельзя. Разобравшись с целью, старик просканирует местность и найдет меня. Одновременно произошли две вещи. Старик коснулся якобы меня. Палец на правой руке Дамблдора мгновенно почернел, а якобы я мгновенно превратился в иссушенную мумию, но не умер, ибо у того был крестраж. Сам же я, хорошенько вложившись и сфокусировав энергию в минимальном объеме, соединил светлое и темное заклинание высокого уровня и ударил в спину Дамблдора. Я попал, но бузинная палочка держала даже это. Сам Дамблдор с легким недоумением на лице начал перекидываться уже со мной заклинаниями. Учитывая его текущий допинг, тот бы легко меня размазал. Но он не хотел убивать меня, как я понял, рассчитывал сделать со мной то же, что начал делать с Беллатрисой или что успел сделать с муляжом темного лорда. Он пару раз пытался зацепить меня своим лишающим магию заклинанием, но в те разы Альбус применял его по цели без магических щитов. В те разы оно было новым, а теперь я успел немного разобраться, как этому заклятию противодействовать, ведь это тот случай, где в кучу свалено все, и если хоть что-то уберешь, это перестает работать. И главное, тогда он творил его намного быстрее. Тогда старик попробовал меня закидать гоблинскими клинками. Не получится. Очень тяжело победить режущим оружием того, для кого физическое тело весьма условно. При помощи метаморфизма я менял структуру своего тела, либо пропуская лезвия в новообразованные дырки, либо сжимая их плотью сбоку, расступаясь перед режущим фронтом. Мои авады вязли в трансформированных щитах Даблдора. Проклятый старик словно аквариум на себя надел. Сумеречное пламя и адский огонь он гасил до того, как те разгорались. Я звал домовиков. Пусто. Позвал всех пожирателей. Пусто. Кинул аваду в Нагайну. Расчет был в том, что она воскреснет птенцом и сможет попытаться меня переместить. Она умерла и воскресла птенцом, но птенец по-прежнему спал и ни на что не отзывался. Я ее чувствовал, но Нагайна превратилась в спящую красавицу. Мне уже казалось, что я смогу продержаться, когда палочка Дамблдора заискрила сильнее, а потом отвисшие куски прозрачной ткани с его кожи стали обугливаться. Старик перестал пытаться лишить меня магии. В меня полетели его странные стиратели памяти. Я отбивался, но внезапно оказался зажат словно в тисках, не в поединке магии, а в поединке воли. Я не мог ничего сделать Дамблдору, тот не мог ничего сделать мне. Я чувствовал его ментальное давление, которое одуряло. Я смотрел в его голубые глаза, они виделись мне двумя океанами, старыми, словно вечность. Интересно, сколько ему на самом деле лет? Сам старик не мог сделать практически ничего, как и я, увы, практически. Он словно строил железнодорожную колею, и по этой колее ко мне медленно, со скоростью улитки, шло его заклятие памяти. Как показал мониторинг сознания мулежа темного лорда через крестраж руку, после попадания этого заклятия ты забываешь все, все и насовсем, даже как дышать, а потом старик сделает со мной что захочет. Ничего, надо держаться, либо он сгорит, либо свои сюда добегут, либо Нагайна проснется. А полоса заклятия забвения ползла все ближе и ближе ко мне. Пов Лили Поттер, она предполагала, что не сможет победить Альбуса Дамблдора, но что она не сможет сделать вообще ничего, это было выше ее сил. Ее разбудили пожиратели смерти, точнее, Снейп. На вопрос, где ее ребенок, ей ответили: ты одна была там. Примерно половина внутреннего круга и несколько сотен обычных пожирателей столпились вокруг ритуального зала дома Слизерина снаружи. Кто-то пытался сломать сферу, кто-то кидал в нее заклинания, но она была словно край мира, все касалось этого края и исчезало. Лили обладала не самой высокой чувствительностью к магии, но ощущала, что внутри идет бой. Объект не поддается сканированию, одновременно грустно и радостно сказал Руквуд. Да все тут просто, вслух произнес Мальсибер, какие-то игры с пространством, соединенные с модифицированной сферой истребления. А как ты это узнал? Спросил его Руквуд. Элементарно, слал заимперенных туда, они прошли, но умерли. Цена прохода, осведомился Руквуд. Магия, много, больше чем у нас есть. Проходишь и отдаешь магию, не хватает магии, платишь жизнью. Так что там происходит? Спросила она. Сфера истребления, заклинание, разработанное фанатиками чистоты крови, начал Руквуд. Идея очень проста. Огораживается какая-то местность. Прошедший платит за вход капли магии. Если магия не обнаружена, начинается выкачка жизненной энергии. Это заклинание создавалось для борьбы с маглами, но слишком сложное, дорогое и капризное. А как завысить порог так, чтобы сильный маг при прохождении умирал? Я вообще не представляю. Я пойду, сказал Эдвард Лестриндж. Глупо. Умрешь бессмысленно, ответил Мальсибер. Пап, два слова, начал Робостан. Давай позже, ответил Эдвард. Очень надеюсь, что я правильно поступаю, сказал Робостан. Тут Эдвард мгновенно свалил Круциатуса Трабастана, а потом пара заклятий отсроченной боли, что сделали того недееспособным на пару ближайших часов. Ты что творишь, придурок? Раздался хор голосов, и палочки направились на Робастана. Лили с ужасом поняла, что она делает то же самое. Сам схожу, а он пусть полежит. Все мы на все готовы ради повелителя, начал Малфой. Но он бессмертен, а наша бессмысленная смерть ему не поможет. Но пока Люциус разговаривал, Робастана свалил Круциатус, а потом несколько империусов и ментальных атак от других пожирателей. Гриффиндорство взыграло, начал Мальсибер. Хозяин, Эдвард, да и сам этот пацан нам еще спасибо скажут за сохранение чистой крови. А ведь если там Дамблдор, то, скорее всего, там ее сын. Если он еще жив, я пойду, сказала она почему-то вслух. Не надо, начал Снейп, но его тут же уронил на пол Круциатус Аликтокроу. Разумеется, иди, говорил Мальсибер. Темный лорд щедро наградит тебя. Кто я такой, чтобы противиться воле королевы оборотней? Каких оборотней? Подумала она, но вместо этого она подошла к барьеру. Это было просто, даже проще, чем открыть дверь. Это было, как открыть глаза. Ничего не потребовалось колдовать, просто пройти. Она оказалась на другой стороне. Там ее ждали магическое истощение и боль во всем теле. Наколдовав плеть крови, она пошла дальше. Вскоре она увидела их. Ритуального зала больше не было. На полу лежала бледная и бессознательная Беллатриса, словно луковица в разных защитных заклинаниях. Рядом с ней, мумия, Альбус Дамблдор и Волан-де-Морт, словно две статуи, стояли друг напротив друга. От Альбуса к его врагу велась серебристая лента. «Где мой сын?» – вслух сказала она, но никто ей не ответил. Она ударила Альбуса Дамблдора плетью крови, но та мгновенно опала. «Авада Кедавра», – сказала она, целясь в старика. Авада прошла защиту Дамблдора и уперлась, словно в стеклянную стену, трансфигурированную материю. Сама она упала на пол. Такое ощущение, что из нее вырывали жилы, в ней оставалось слишком мало магии. Неужели она не может сделать Дамблдору ничего, даже если тот не сопротивляется и стоит на месте перед ней, а серебристая лента все росла. До Волан-де-Морта оставался какой-то метр. Нет, кое-что она сделать может. Ведь быть не таким, как все, это значит не бузинная палочка, ни крестражи, ни дары смерти, ни сила десятков магов и ни множество должностей. Она подбежала под заклятие, которое почти соединило двух величайших магов современности. Перед тем, как заклятие коснулось ее тела, она услышала голос Дамблдора в своей голове. Нет, самого старика она не видела, но вместо этого разглядела улыбку Волан-де-Морта. Конец по Лили Поттер. Почему при встрече с Дамблдором я раз за разом чувствую себя жертвой изнасилования? Это проклятое заклинание уже почти упирается в меня, а потом, бац и прощай мозги. Как ему сопротивляться без мозгов? Одна надежда, после моей смерти мозги и память ко мне вернутся. В помещение вбежала Лили. Проклятие, я бы больше радовался кому-нибудь другому или толпе оборотней. Курят они там что ли все? Если выживу и найду в их действиях злой умысел, велю Беллатрисе их наказывать, хотя та же без магии. Ладно, палача я всегда найду. Лили начала нести какую-то дичь про Гарри, а потом ударила Альбуса плетью крови. Подняла с пола гоблинское лезвие и пыталась проковырять защиту Дамблдора, ноль эффекта, как и Авада. А ведь если она сейчас попытается заавадить меня, то она меня убьет, пусть ценой жизни себя и ребенка, а Альбус сможет пленить мой дух. Грустно все получилось. Вместо этого Лили пошла тараном на меня. Смысл? Вообразила себя галерой древности. Смысл я обнаружил, когда заклинание Альбуса ударило ее в спину. Старик что-то мысленно кричал и в последний момент успел уменьшить мощь своего заклинания. Я попытался улыбнуться, но не получилось. На какую-то долю секунды мне показалось, что я влюбился. «Лили, если ты выживешь, я вставлю тебе мозги со стразиками». Лили лежала между нами. Наша ничья с Альбусом могла длиться долго, но Альбус все больше выдыхался. Итог один, что толку стоять статуями? Рано или поздно сгоришь в прямом смысле слова, или сюда вломятся мои. Старик разорвал наш клинч. Вновь мы перешли на дуэль заклинаниями. Его бузинная палочка теперь напоминала трансформатор, а сам он, облезшего и обгоревшего туриста от загара, да еще и вся кисть правой руки была черной. Тогда Альбус одновременно применил каскад светлых и темных заклинаний и одну мощную песнь тьмы и света. Моя защита стремительно распадалась, он бы мог меня убить, но ему это было не нужно.